Я отвечаю за этих людей, Мел. Я не снимаю с себя ответственность одновременно с операционной маской и перчатками. Это продолжается до тех пор, пока они живы. По крайней мере, я так считаю. Именно поэтому ты так великолепен в том, что делаешь. Мел сидела рядом с ним на крыльце, обхватив колени, наблюдая восход солнца. А через час позвонили из Лос-Анджелеса и сообщили, что больной умер. Они долго бродили молча по пляжу, держась за руки. Прогулка успокоила его. Как ему будет не хватать Мел? Она так нужна ему. Понедельник был последним днем их пребывания в Виньерде. У детей были свои планы. А Рахиль занималась уборкой перед закрытием дома. Мел попросила всех собрать вещи накануне, чтобы не терять последний день на укладывание чемоданов. Они решили, что уедут во вторник утром. Питер с детьми улетят 7-часовым утренним рейсом из Виньерда, чтобы успеть на 9-часовой рейс из Бостона в Лос-Анджелес. Разница во времени позволяла Питеру прямо из аэропорта поехать в больницу на обход, завезя детей домой. У Пам и Мэтью занятия в школе начинались только на следующей неделе, а у Марка до занятий в колледже оставалось еще 3 недели. А Мэл с двойняшками переплывут на пароме Вудс-Хоул, доедут до Бостона, где вернут взятую на прокат машину, и оттуда полетят в Нью-Йорк. Но когда они стали обсуждать в понедельник вечером свой отъезд, наступило молчание. Грустно было вновь расставаться друг с другом, когда они так подружились. Пам первая высказала сожаление по поводу отъезда, и Марк тотчас поддержал мнение сестры, крепко держал за руку. Картина, к которой все уже стали привыкать. «Сможем ли мы оторвать эту парочку друг от друга?» — слегка обеспокоенно произнес Питер, когда они лежали в постели в ту последнюю ночь. «С ними все будет в порядке. Думаю, что чем меньше шума мы будем поднимать вокруг них, тем лучше. Только если никто не забеременеет. Не беспокойся, я слежу за Вал. Да и Джесс тоже. И, честно говоря, я полагаюсь на порядочность Марка. Не думаю, чтобы он воспользовался неопытностью Вал, даже если бы она и поощряла его. Надеюсь, что ты не переоцениваешь его, Мел». Он обнял ее за плечи и мысленно вернулся к прошедшим выходным. Затем с нежной улыбкой посмотрел на нее. «Итак, когда ты приедешь в Лос-Анджелес?» «Я возвращаюсь на работу через 2 дня. Давай посмотрим, как все сложится, а потом поговорим. Может быть, через 2 или через 3 недели», — с надеждой произнесла она. Но он огорчился. «Это практически в октябре. Я постараюсь выбраться как можно раньше». Питер кивнул, не желая спорить с ней. Но ее старания не очень-то совпадали с его желаниями. Ему хотелось, чтобы она всегда находилась рядом с ним, но он не знал, как это осуществить. Однако он не был готов и отказаться от нее. За последний месяц Питер понял, что не может жить без нее. Она нужна была ему, чтобы делить все радости и невзгоды повседневной жизни. Без нее все теряло смысл, но он не мог увести ее с собой в Лос-Анджелес. И когда в ту ночь они занимались любовью, ему хотелось запомнить каждую черточку ее дорогого лица, каждый изгиб ее желанного тела. «Ты уверена, что не поедешь со мной?» — шепнул Питер перед посадкой в самолет, вылетающий в Бостон. «Мне бы очень хотелось, но я скоро приеду. Я позвоню тебе сегодня вечером». Но даже мысль о том, что придется опять общаться с ней только по телефону, угнетала его. Он наконец-то нашел женщину, о которой мечтал, но не мог быть с ней. И не потому, что она принадлежала другому мужчине. Просто телестудия считала, что она принадлежит ей. И что еще хуже, Мел это нравилось. Но он знал, что она любит его, надеялся, что со временем все уладится. Он улыбнулся про себя. Возможно, она решит, что тоже не может жить без него. «Я люблю тебя, Мел. А я еще больше люблю тебя», — прошептала она, и краешком глаза они увидели, что Вал и Марк целуются и обнимают друг друга, а Пам состроила ужасную гримассу. «Ой, они отвратительны!» Но она ужасно покраснела, когда пришел Рудольф.